Глава 8. Чужое оружие. Мы окинули взглядом зал. Очень большой. Помещений таких размеров я еще, пожалуй, не видел. И весь из бетона. «Ну и высокий потолок здесь», — сказала Эви. «Наверное, летающая крепость гильдии поместится». «Что за летающая крепость?» — спросил я. «Фу, это наше секретное оружие новое. Никому не говори, что от меня про него слышал, а то придется тебя убить. Мехокорп нам как раз с ним помогал. Потому небоходы такие любезные сейчас с Арзамасом. Послали даже меня разузнать, не нужна ли помощь против омеговцев. О, отпух мой палец обратно. И шевелится уже почти как нормальный». Я достал пистолет. Наши голоса эхо разносило по залу. В дальней его стене были раздвижные железные ворота, за которыми виднелся второй зал. Там что-то белело. Нечто высокое, размером этак с трехэтажный дом, очертаниями смутно напоминающее человеческую фигуру. Стена справа была скошена под приличным углом наружу. Вдоль скоса от пола до квадратного проема в далеком потолке тянулась толстая рельса-направляющая. Внизу к стене примыкала укрепленная железными уголками бетонная плита, которая, как я понял, могла двигаться вдоль рельсы. На подъемник вел пологий пандус, такой широкий, что по нему въехал бы даже зеб, и на плите виднелась стойка с пультом управления. Сбоку лежала толстая бухта кабеля. Сложив руки на груди, Эви сказала: «Если на эту платформу самоход твой поставить и на кнопочку там какую-нибудь нажать, так он вверх поднимется. А там проход, видишь? Так и вернемся на поверхность». «Ага. Только подъемник наверняка давным-давно обесточен», — возразил я. «Силовой кабель вон лежит, но подключить его теперь некуда». Мы повернули голову влево. Эви добавила: «Что за штуковина такая, а? Похоже на летательный аппарат, но в гильдии таких нет». «Ни у одной только гильдии леталки имеются». «Да ну! И у кого же ты еще их видал?» «Ну, например, у одного перевозчика знакомого. Доставщика». «Авиетка у доставщика?» — удивилась Эви. «Я думала, вы все только на машинах разъезжаете». «Нет, он на дирижабле летает. И даже не на дирижабле, а на термоплане». «А-а-а!» — она кивнула. «Ставра!» «Другой. Карлик. Чаком зовут. Он мне говорил, что его как раз Ставра научил, как термоплан сделать. Ну, а, конечно, эта штука на каботажник Чака совсем не похожа». Слева в потолке зала был пролом, сквозь который сюда и упал летающий аппарат. Выглядел он как вытянутая серебристая капля, примерно в половину меньше зеба, с круглым фасетчатым колпаком фонаря в носовой части. Аппарат лежал под стеной, сложенный из огромных бетонных плит. Он неприятно напоминал насекомое, хотя понять, чем именно, я не мог. С виду ничего такого насекомьего в нем не было. «Вот же штука какая удивительная!» — пробормотала Эви. «Ясно, что после погибели никто такое не... Неужто предки подобное делать могли?» Я покачал головой. «Как-то не похоже. Я остатков древней техники много видел, самолетов всяких. Да половина наших машин из старых деталей состоит. Вон даже зеб мой. Совсем это не смахивает на то, что предки делали». «А вокруг него видишь, что лежит?» «Конечно. Я видел. Машину окружали разложенные большим аккуратным кругом черепа. Вернее, полукругом. Ведь летательный аппарат свалился под стеной. Похоже на человеческий, но слишком маленький. Вокруг каждого был выложен треугольник из костей». «Слушай, какие-то мелковатые они», — заметила цыганка. «Это детские. Или мутантских детенышей». Она поежилась. «Так что... Пошли глянем на эту штуку. Видишь, в фонаре там просвет. То ли он разбился при падении, то ли раскрылся». Цыганка переминалась с ноги на ногу и неуверенно похлопывала по рукояти шершня. «Что с тобой?» — спросил я, направляясь к аппарату. «Конечно, надо на это поглядеть, а как же?» «Ну да, понятно», — промямлила Эви, шагая за мной. «Но какое-то оно... какое-то беспокойство вызывает. Неприятная штуковина. Ты сам, что ли, не видишь? Вроде овод такой большущий, без крыльев. Слепень. Чушь, — отрезал я. Не похоже оно ни на овода, ни на слепня. Да, а чё ж тады, музыкантик, ты шершню своему курки взвёл? Машинально. Ага, хорошая у тебя машинальность, продуманная. Что ты от меня хочешь? Штука эта вправду как-то так выглядит, угрожающе. И ещё, ну, пытаясь подобрать нужное слово, я щёлкнул пальцами. «Не по-нашенскому», — объявила Эви. Я кивнул. «Чуждо, да. Будто не люди её сделали». Мы приближались к аппарату. На ходу я обернулся. Зев, выглядевший каким-то сиротливым, брошенным, стоял там, где тоннель примыкал к залу. Одна фара под выпуклой решеткой разбита, другая треснула. Эх, досталось ему в последнее время, и главное, неизвестно, как самоход наверх поднять. Самим-то можно забраться по той штанге направляющей, которая вдоль скошенной стены к проему тянется. Но что с машиной делать? В зале стояла тишина. Приблизившись к аппарату, мы услышали тихое потрескивание и писк, доносящиеся из кабины под фасетчатым колпаком. Машина, должно быть, свалилась носовой частью к низу. Спереди она была раздроблена. В том месте, где серебристое покрытие смялось, из трещин выступили ртутные капли и пузырящаяся металлическая пенка, похожая на серебряное желе. Будто внутри аппарата были не механизмы и электроника, а нечто иное — напоминающая скорее внутренность живого существа, чем искусственно созданного устройства. «Ты видишь?» — Эви схватила меня за рукав. «Оно как кровь! Нет, как это? Лимфа!» Серебристые капли, падая на бетон, растекались густой зеркальной лужицей, с поверхности которой сочился дымок. Мы подошли ближе. От машины пахло озоном, такой запах бывает после сильной грозы, а еще чем-то, как там выразилась цыганка, чем-то ненашенским. «Фонарь не разбился, а открыть-таки», — заметила она. В передней части колпака из мутно-прозрачного материала, похожего на толстое матовое стекло, была широкая прореха. Но не дыра. Составляющие колпак пятиугольные плитки-фасеты сложились, как бы въехали одна в другую, открыв проход в кабину. От аппарата шло тепло, из-под фонаря доносилось стрекотание, едва уловимый писк и щелканье. Обхватив себя за плечи, Эви шагнула между двумя черепами и остановилась. «Что такое?» Она молчала. Шагнув следом, я пересек какую-то невидимую границу, будто прошел сквозь огромный мыльный пузырь, внутри которого был заключен аппарат. В ушах тонко зазвенело, мгновенно пересохло во рту, а еще у меня вдруг задергалось веко. Несколько раз с усилием сглотнув, я попятился. Слабый хлопок, волна мелкой дрожи, пронизавшей пространство, и снова все нормально. Звона нет. Веко больше не дергается. «Мать!» — донеслось сбоку. Я повернулся. Вышедшая назад из круга черепов Эви держалась за голову и вращала глазами. «Ты... тоже ощутила?» — спросил я. «Тоже!» — она зажмурилась и похлопала себя по ушам. «Это ты тоже ощутил, музыкант! А я так ощутила, до конца жизни наощущалась. Меня вроде в трубу железную засунули, и по ней ломом как жахнут! Это что за, мать его, хреновина такая вокруг этой серебристой хреновины?» «Какое-то поле», — предположил я. «Ну, типа, как сказать, излучение, что ли?» «Наподобие электромагнитного, только другое. Может, движок, ну, то есть силовая установка этой машины так на наши мозги действует?» «А что, если радиация?» — ахнула Эви. «Может от нее в ушах звенеть и башку крутить? Что, если мы теперь эти облученные, как распоследние симбиоты с Подминска, и помрем скоро?» Я покачал головой и снова шагнул сквозь невидимую стену. Опять волна дрожи, звон. Став в полуоборотах спутницы, сказал: «В зебе колба с радопорошком. Он бы радиацию засек на таком расстоянии, тут что-то другое». Собственный голос внутри накрытой непонятным полем области показался глухим и каким-то чужим. «Так ты идешь?» Эви шагнула за мной. Вздрогнула, вскинув руки, прижала пальцы к вискам, сделала еще шаг. «Еще. Лицо мучительно сморщилось, она зажмурилась и вдруг покачнулась, снова шагнула вперед. Из одной, потом из другой ноздри побежали струйки крови. Цыганка громко втянула воздухом нос, выдохнула, хлюпнув красными пузырьками, и быстро попятилась. Когда Эви вышла за границы излучения, смуглое лицо ее было совсем бледным. «Нет», — сказала она, — «не могу. Твой организм, доставщик, лучше это переносит, а у меня инстинкты бунтуют. Иди сам, мне потом расскажешь, а я пока подъемник и те ворота проверю. Что-то там за ними белеет такое странное, надо глянуть». «Ладно», — сказал я, — бросил ей свой пистолет, — «патроны не трать попусту», — и повернулся к аппарату.